Друзья, всем привет! Вы, наверное, по-любому видели и слышали об этой схеме, но у меня на канале ее еще ни разу не было. Схема, когда человек якобы покупает товар и просит отправить курьером, таксистом. У меня был подобный видос, но не было, когда таксист приезжал забирать товар. Это довольно-таки распространенная схема, и мне ни разу не получалось ее записать. Но перед тем, как посмотреть видео, хочу сказать огромное спасибо Авазору, без которого бы не было этого видео. Ссылочка на его канал в описании, у него тоже классный канал. Сереге Барсу, без него тоже бы не было этого видео. В общем, каждый из нас сделал свой вклад для создания этого видео. И в крайнем видео с куратором мошенников SoilX и видео с халявщиком, которому я замазюкал лицо, пошел жесткий хейт. Все говорили постановочник, это Уткин, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все те, кто это писал, перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании. Я на лайв-канал добавил видео со всеми пруфами, что это не Уткин. И я надеюсь, все эти вопросы с меня снимутся. Но не буду долго томить. Приятного просмотра. Погнали, посмотрим, что у нас вышло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, да. А я от Константина, да, по поводу PlayStation. Ага, смотрите, давайте сейчас минутки две, я вас наберу, хорошо? Ну вы планируете вообще, да, брать ее? Да, я же говорю, две минуты я вас набираю. Да, давайте. Я сейчас на совещании сижу. Хорошо, я вам расскажу подробнее там про игры, про аккаунты. Хорошо. Алло. Да, так мне просто непонятно, это Константин продает ее или вы? Нет, я брат его, я продаю, я по ней, ну, я все это время пользовался, а Константин только вот объявление подал, но он там не рассказать, они ничего не может, потому что он чисто в гости ко мне. Так она на данный момент у вас находится? Да, она у меня. Хорошо, а вы где находитесь, в Киеве? Киев, на Андреевском спуске. Как я могу к вам обращаться? Меня Сергей зовут. Интересует такой момент, что там в комплекте к ней идет? Полный комплект, джойстики, три аккаунта я даю с топовыми играми, то есть там эксклюзивные игры, которые только PlayStation производят, все они валидные, проплаченные. Хорошо, вы хотите 14 тысяч? Да, 14 тысяч. Я понял. Смотрите, меня вот интересует такой момент, вот скажите, пожалуйста, вот 14 тысяч, да, вот у меня есть эта сумма, я просто раньше хотел чуть-чуть забрать, но ничего страшного. Сергей, меня вот интересует такой момент, возможно, у нас с вами будет такая операция, вот на протяжении часа, там, получаться, если вот 14 тысяч гривен я переведу вам на номер вашей банковской карты, а за самой ПС-кой пришлю своего человека там по адресу, куда вы скажете. Возможно, но если вам удобнее так будет. Я же говорю, на данный момент нахожусь на совещании у нас директоров. Вот. Я вообще ребенку покупаю, у меня, ну, как вам объяснить правильно, у меня девушка есть, а у нее есть, ну, вот сын, и он очень хочет эту ПС-ку. Так, может, кто-то зайдет, поиграет, хотя бы посмотрит на нее? Нет, это совершенно ни к чему. Вот мы с вами взрослые люди, Сережа, я думаю, вот, если бы там по поводу приставки были какие-то нюансы, вы бы мне сказали об этом. Вы просто соберите, чтобы она была у вас сложена, чтобы вы там просто... Вы сможете спуститься, вынести ему? Да, не будет человек, не хочет зайти проверить? Не, он проверять не будет, он мне привезет, я вечером уже сяду, проверю. Ну вы проверьте, если мало ли что-то не устроит, чтобы если что там обмен и так далее. Я вам доверяю совершенно, я же говорю, диктуйте мне адрес, куда нужно будет подъехать. Андреевский спуск 11. Мне тогда надо сейчас ее подключить, все это самому активировать и запаковать ее. Хорошо, все, смотрите, тогда я жду вашего звоночка, сразу же наберите меня, дадите номер карты, и в принципе я буду вызывать уже человека. Хорошо, дайте мне минут 20-30, хорошо? Через сколько это? Минут 20-30, дайте мне, пожалуйста, потому что надо активировать. Хорошо, тогда я жду вашего звонка. Все, до связи, Сереж. Давайте. Алло, Сереж, да. Да, Сергей. Все, спаковал, все активировал. Ага. Там три аккаунта, я все порасписывал в блокнотике. Как, что, какой, от какого пароля, где какие игры. Все, большое вам спасибо. Имеете возможность, Сереж, продиктовать карту? Да. Пишите? Да. Ну, вы выйдете к нему. Ну, у меня уже, да. Вы к нему выйдете, просто отдадите ему. Хорошо. До этого времени. Ну, он там подъедет, вы будете выходить, я переведу деньги. Хорошо. Все, Сергей, смотрите, тогда я сейчас вызываю человека, и когда он будет подъезжать, вы за 5 минут сможете выйти? Да. Да, за 5 минут до его подъезда я его соберу, скажу, как зовут человека, какая у него машина, ну и номерные знаки. Хорошо. Да, все, тогда я одеваюсь сейчас, вызываю человека, одеваюсь, выхожу к терминалу. Я же говорю, он будет подъезжать, я вас наберу, хорошо? Хорошо, да, ожидаю. Все, Сергей, давайте. Угу. Алло, Сереж. Алло. Да. Алло, да, оно с людьми на звездку там. Смотри, я внизу, я на резко спуске внизу, перед столбиками, перед заезд закрыт. В смысле, что закрыли на вечер въезд, наверное, да? Да, въезд закрыт, столбики вытянуты снизу. Мне спуститься, да, получается, тогда к вам? Да, спустись, я прямо стою здесь возле столбиков. Да, я тут один стою, ну видишь. Да, вы поняли, Сережа, куда это? Да, все, я понял, мне к столбикам вниз, да, оттуда спуститься? Да, вниз столбиком, да. Хорошо, через сики там будет. Ну, мне минут, ну, это минут 7 мне надо, да это ж мне спускаться давайте. Самый низ. Хорошо, Максим, к вам подойдет, это 3 человека, вас наберу тогда. Здравствуйте, вам посылку надо передать? Да. Да, смотрите, короче говоря, это все разводняк. Вот, это зэк, который с вами общается, это зэк. А у меня написано мошенник OLX. Да, мошенник OLX. Мы его поймали, мы его пытаемся, грубо говоря, проучить. То есть надо подыграть немного. А что нужно сейчас делать? Нужно, чтобы ты позвонил ему и сказал, что пацана нету с приставкой, что у тебя нету времени ждать. Вот, и ты можешь передать напарнику заказ, который здесь стоять может. Понял? Ну и за вот этот вот весь геморрой сейчас я тебе небольшую компенсацию даю. Так, а что мне надо компенсировать сделать? Тебе нужно позвонить ему, сказать, что парня до сих пор нету, так. Что у тебя нету времени ждать, что тебя диспетчер гонит, что все дела, что здесь стоит твой, грубо говоря, напарник, который здесь может стоять, он на своей машине. Так. То есть ты на чужой машине, а он на своей машине. Да, и перекинуть мне, хорошо, да, что давай, типа давай, я таксист. Давай, сейчас. Да, алло, иду вниз спускаюсь. Алло, да, Сереж. Максим, говори. Алло. Скиньте вам там, Сережа, 1000. А? Что? Скиньте вам на пищу, бо любимо спешить. Ну мне минут 7 идти. Я вот уже вышел, спустился, иду. Смотри, я сейчас передо мной, у меня напарник подъехал, он здесь на подоре стоит. Я уезжаю, а он заберет и отвезет. А зачем? Ну если я вас вызывал, вот же. Я понял, я уже жду чертисбург, я уже петляю. Сколько вы ждете? Вы подъехали, вы ездите. Это все повезет или что? Послушайте, вы же стоите, ждете 5 минут, вот человек 5 минут и подходит к вам. Ну 7 минут, мне... 5 минут, я жду 5 минут, если его нету, как хочешь, может вторая машина подъехать, и я уезжаю. Слушай, ну давайте напарнику передам. Сереж, давайте его номер, я записываю. Дай свой номер, сейчас, давай, пиши номер. Саня, дай свой номер, говори свой номер. Алло, да. Сереж, да, смотрите, синий Дачия Логан, водителя Саша зовут. Саша, он синяя. Там же стоит. Там же стоит, да? Просто человек. Все, понял, Сереж, сейчас мне 3 минуты надо. Подойдете, когда возле него будете, отдавайте ему, давайте я сейчас переведу деньги, вам 3 минуты к нему идти, да? Ну да, 3-4 минуты идти. Давайте я сейчас переведу деньги, наберу вас, и вы подойдете, отдайте ему, отдавайте, и пусть едет, потому что это тоже спешит. Да, ага, все, давайте, я тогда, я ускоряюсь, да, сейчас мне буквально 2-3 минуты. Давайте. Я и так уже туда бегу, да, сейчас. Алло, Сереж, да, да вот, я уже вдали. 45, вот только что, 14 тысяч 50 гривен цайбокса переводил. Ага, так. 14 тысяч 2 гривны зашло. Все, вижу смс-ку, вот вдалеке я смотрю Логан, я ему сразу тогда отдаю, но ее будет проверять, не? Не, отдавайте, подходите. Да, давайте, потому что он ждет, он не да, да, да, выбирает. Сейчас, а то мне неудобно, я просто с коробкой, с телефоном. Да. Алло. Да. Алло. Да, слушаю. Да, вот он сейчас там подходит и сразу же отдает, и сразу же едем. Да, не вопрос, жду. Давайте, минутка, и он там. Хорошо. Мне набрал, сказал, что ты сейчас через минуту будешь. Ага, ну то есть через... Да, через 2 минуты я его набираю, говорю, что приставка у меня. Алло. Да, ну все, да, парень подошел. Ну, вот передам, да. Все, едьте, я жду на Бальзака 65. Если можно побыстрее, я на 50 гривен больше дам. Хорошо, не вопрос. Да, ну, минут, я не знаю, 20-25 с подола. Ну, выехали уже. Ну, сейчас вот завожу машину, еду. Ну, выезжайте, потому что я жду вас. Да, все, понял, хорошо. Давайте. Алло, да. Да. Вы выехали? Да, я уже еду. Хорошо, смотрите, там сколько по тарифу? Ну, я не знаю, ну, гривен 150 хотя бы. Ну, 20 минут, 25 максимум. Хорошо. Давайте. Да. Алло, да. Алло, Саша. Да, слушаю. Да, ну что? Ну, я вот только подруливаю, ну, уже подъехал. Тут не один подъезд, тут их 4. Бальзака 65. Ну, Бальзака? Да, Бальзака 65А. А, ну, Бальзака 65А, это вот, да, чуть дальше, да, есть такой. Ну, подъезжайте, Бальзака 65А. Так я здесь уже, считай, можно выходить. Все, ну, дача синяя, Логан. Да, дача Логан. Все, давайте, там один подъезд, вот. Да, 65А один подъезд, 65-й да, просто. Да, давайте, подъезжайте, я жду. Да, ну, так я тут уже, вот, я подрулил. Алло, дивіться, ось я людину підключив. А ну, об'ясніть, де ви стоїте? Алло. Да, слушаю. Перед новою лінією треба поворачувати, ви курсі? Перед новою лінією наліво. І там 16 этажка. 65А Бальзака. Ну, все правильно, так я тут. Так, де, яка машина? Ну, дача Логан синяя, прямо возле подъезда здесь. Девочки, 65А? Ну Бальзака. Да. Да я возле подъезда, вот я с телефоном возле подъезда, 65А. Вот я с телефоном. Что, вы, наверное, бачите? Да не вижу. Значит, вы неправильно стоите. Сейчас, секунду. Ну что это такое, как это называется? Может быть, да. Ну сейчас, ну видимо куда-то не туда я подъехал. Сейчас я развернусь. А сколько этажей у вас дома? Что? А сколько этажей у вас дома? Алло, да. В смысле, что такое? Ну, где вы находитесь? Да, бля, я думаю себе приставку, короче, оставить. В смысле себе? Ну да, хули нет. Ну как это так, ебать? Ну, блин, ну ты ж кидаешь людей, я тут решил тебя тоже кинуть. Да я никого не кидаю, ну как да, это короче, называется? Мне сейчас хозяин приставки позвонил, обрисовал всю тему. Я, короче, решил недельку поиграть, и потом да ему вернули, продам. Да какой хозяин приставки, это брат мой! Кто брат? Брат передавал, ну что ты, ну не это, ну что ты делаешь, это брат мне передавал. А, ну прикольно. Сделаю вид, что поверю. В смысле сделаю вид, что поверю? Ну как это называется? Ну это называется, что я кинул кидалу на приставку, нормально хуй. Как ты, ну, думаю, поднимать кипиш? Давай. Вот человек, который тебя это, ну ты что, не понимаешь, с кем ты разговариваешь сейчас на данный момент? А ну объясни. Интересно. А ну объяснить, знаешь, таких людей, вот как Андрей Сирота, вот именно серьезных людей таких, знаешь? Нет, таких серьезных не знаю. Послушай, я с тобой нормально сейчас разговариваю. Ну, это брат мне передавал. Зачем ты так поступаешь? Ну а зачем ты так поступаешь? Ну ты кинул человека на приставку. Я не кинул никого, это мой брат. Получается, твой брат не звонит и говорит, что ты его киданул, нихуя ты ему не брал. Он тебе не мог звонить никак, потому что, ну, там все нормально, я не покупал ничего ее. Это брат мне передавал. Он тебе никак не мог звонить. Ну, давай ты лично выйдешь, заберешь. Я не могу, ну, вот я нахожусь сейчас на Бальзака 65А, я дам тебе 300 гривен. Подъезд, ну, я тебе серьезно говорю. Так я здесь, это давай брат. Ты лично выйдешь, а не кому-то, кого-то будешь подсылать. Хорошо, давай, подъезжай на Бальзака 65А, я лично выйду. Давай, жду. Не знаю, будет видно или нет. Чувак, который должен забрать приставку. Он за столбом там крутится. Вот, его рука немного видно. Вот он шарится. Это тот, которого зэк подослал. Опа, вот ему звоночек пришел. Сука. Во-во-во-во-во. Подставной, короче, пошел к 65-му дому, куда я его отправил, к первому парадному. Что, да? Я вот, я слышишь, послушал, это мне в действительности брат передавал. Куда ты уезжаешь? Да, блин, ну с приставкой уезжаю. Куда? Так не уезжай, стой, я в ломбард. Тебя. В ломбард. Зачем ты это делаешь? Стой на парковку, я подойду, дам тебе денег. Ну, почему ты кидаловым занимаешься? Ну, потому что ты кидаловым занимаешься, слышишь, вообще на приколе. Ну, бля, ты только что сейчас отправил того же левого чувака подставного забрать приставку. К тому же дому. Который терся возле подъезда на 65А. И ты его сейчас погнал на 65-й дом. Зачем ты, ну, это делаешь? Блядь, а зачем ты это делаешь? Слушай, я тебе сейчас дам вот, ну, человека, он тебя боязнит. Никто никого не кидал, чтоб ты понял. Зачем ты это делаешь? Так давай меня хозяин приставки наберет. Давай, давай. Так, блин, приставка дороже, чем 300 гривен. Она косарей 5 стоит бы ушка. Здорово, Стрина, а как тебя зовут? Здорово, Саша. Давай будь человеком, потому что жизнь такая штука. Конечно, жизнь такая штука. Видишь, как получается, ты кидаешь, а тут тебя киданули. Прикольно, правда? Ну, сложно сказать, что не киданули. Ты же денег не отправил человеку, так что ты при нулях. А я бонус получил приятный. Вот, я ее или, себе оставлю, или недельку поиграюсь, и потом хозяину верну. Да? Ну да. А не боишься, у тебя машина горит? Не, не боюсь. Нет, ну вот ты ожидай тогда. Все? Давай, ожидай. Да, давай, пока. Да, да. Добрый вечер. Добрый. Ты человек, что у вас не получается там? Что у меня не получается? Мастер, ну я брату передал приставку, вы ее не довезли по адресу. Что это такое? Ну, бля, ну не ты же мне ее не передавал, я что, голос не узнаю или что? Я вам ее передал, Ты на приколе? Я твой голос, думаешь, не узнаю? Это сейчас другой голос со мной разговаривает, мне не ты передавал. Подъедьте сейчас сюда, привезите мне ее назад, пожалуйста. Бля, ну хорошо, давай сейчас подъеду. Куда же? Через сколько вы будете? Ну, минут 25. Хорошо, я вас жду. Давай. Сейчас мне позвонил якобы хозяин приставки, ну типа ты. Я говорю, иди мне другой голос передавал приставку, он говорит, так, бля, приезжай на Андреевский, верни мне ее обратно. Я сказал, хорошо, сейчас приеду на Андреевский и верну обратно. А, смотрите, я вызвал полицию, то бишь, ну, ваши номера, все у меня осталось, и я вас жду, и как раз полиция сейчас подъедет, ну, чтобы... А, да не вопрос, я тогда тоже с полицией подъеду. Ну, давайте. Да, давай. Алло. Бля, слышь, бля, зачем ты это сделал? Ну, зачем ты вот так поступаешь? Я тебя говорю, отблагодарю. Привези вещь, нахуй. Так я уже сам себя отблагодарил. Ну, я еду обратно на Андреевский вернуть приставку. Позвони уже, что твой брательник. Говори, типа, подъедь, верни, у меня там с полицией ждет. Ну, как раз подъеду, пообщаюсь с полицией. Хорошо, хорошо, давай, смотри. Я тебе обещаю, ну, бля, ты ответишь за эту хуйню. Я с тобой по-людски, сука, поступал. Ты думал, кинуть? Не получится кинуть. Мы не спустим эту хуйню. Так уже получилось. Да не получится, друг, ну, мы ж тебя найдем, сука. Да не вопрос. Ну, что не вопрос, ты понимаешь, что дальше будет? Ну, что дальше будет? Дальше будет пизда, сука. Мы не последние люди, вот нахуй. Мы тебя, сука, найдем, мы весь город подключим. Слышишь, а как ты собираешься из своей клетки, где ты сидишь, кого-то найти вообще? Не могу понять и развалить кабину. Ты глубоко ошибаешься. За ней даже вот когда в клетке сидишь, когда сидишь в клетке, на свободе очень много людей, которые поддерживают. Заметь, не таксистов, а людей, которые подъезжают и отбирают. Так те люди, которые тебя поддерживают, если ты серьезный человек, ты не будешь таким кидаловым заниматься. Кому ты, короче, лечишь? Слушай, ну-ну-ну. Дружок, свыше меня, то, на что вы попали, это вы попали на машины, если они свои, если они ваши. У меня арендная машина, мне по***. Что? У меня арендная машина, мне по***. Тогда ты инвалид. Я тебе по-человечески предлагал, я тебе нахуй дам, отблагодарю тебя. Я тебе давал нахуй плюс сотку, нахуй две. Давал нахуй на кофе по-людски, сука. Так у меня тут плюс пару тысяч, нахуй, пару соток. Что? У меня тут плюс пару тысяч уже, нахуй, не твои пару соток. Ой, Бля, я просто в Черкассы поеду домой, да и все, хуй мне. Алло. Да-да, Сереж. Да, Сереж, а я вот только что карточку в банкомат засовывал, а у меня вот денежка пишет, что не пришла. Слушай, Сереж, тебя въебали по афере, понял? Ну, блядь, я тебя выставил, нахуй. Смотри, если ты хочешь забрать свою приставку обратно, в смысле, я тебе могу отдать, но за определенную сумму денег, понял? В смысле? Ты меня кинул, что ли? Ну да. А зачем? Ну вот так я работаю, блядь. Чё, блядь? Ну я ж тебе нормально вроде, и провода, и все, блядь. Ну да. Сейчас она нахуй находится у меня на руках, я ж тебе говорю, блядь, ну. Хочешь забрать ее, заберешь только за определенную сумму денег, если мы с тобой договоримся сейчас. Ну скажи, блядь, давай в пределах разумного, сколько ты дашь за... Ну вообще, ну блин, это не по-людски, ну нахера такое делать? Я так работаю, нахуй, все время, блядь, ну. Ну, в смысле, ты, и ты так спокойно об этом говоришь, мне перезваниваешь? Ну, да. Смотри, мы сейчас с тобой можем вот поступить иным путем, блядь, вот. Если мы договариваемся с тобой за сумму, я отдаю тебе обратно ее, понял? Дложку даешь за нее? Да. Хорошо, смотри, сейчас мы поступим так, вот таким путем. Я сейчас вызываю курьера, он подъезжает, я ему гружу, я ее даже не раскрывал. Я ему гружу ее обратно, короче. Да. Он выезжает на тот же самый адрес, да? Да, да, да. Хорошо, короче, я тебя наберу через 5 минут, дам тебе номер, туда кидаешь косарь, и косарь отдаешь водителю, понял? Да. Вот я тебе сразу накину, я не работаю с ломбардами, не работаю с барыгами, из-за этого вот, ну, и не нахожусь в местах лишения свободы, блядь. Вот она мне нахуй не нужна, потому что, ну, блядь, я не сильно нахуй по этим таким циферкам маленьким катаюсь, просто делать мне хуже было. Ну, я понял. Понял, на протяжении, блядь, 5 минут я тебя сейчас наберу, запишешь номер. Подожди, подожди, так, а смотри, да. А вот эти вот, получается, я же с приставкой тебя тоже на самом деле не все вынес. Вот это вот, что с этим делать? Угу, а что ж ты не вынес? Там еще кулек пиздец был, как, может ты лично подойдешь и заберешь? Какой смысл мне, блядь, я говорю, я этим не занимаюсь. Говорю, кулек пиздец, ты слышишь меня? Говорю, кулек пиздец, говорю, был. Может тебе надо все-таки зайти, забрать? У меня, мы с тобой комедию... Дядя, да мы с тобой комедию полвечера ломаем. Ну, кого забирать? Кого? Вещь, которая не существует. Комедию ломаем, да? Да. Какая? Которую... Вот мне интересно просто, какую комедию, если она у меня вот на данный момент Кто? Приставка у тебя находится? Ну, да. Чё, дурак, что ли, блядь? Выдуманная дача Логан? Таксистка ты, ёбаная, сука. А чё ты так бомбишь? А кто ты, сука? Ты пидорша ебаная. А чё ты так разговариваешь со мной? Подожди. Иди нахуй, отцовская. Да слышишь, пи***ная, ты, блядь, давай нормально разговаривай, если ты хочешь нормальный диалог составить, блядь. Чё ты сливаешься? Говори. А чё ты сливаешься? Не, наркоман, блядь. Ты когда, блядь, за голову возьмешься, блядь, чепуха? Слышь, сука, слушай сюда. Слышишь, голова говяжий, блядь. Тебя дальше... А как же ты по службе выбилась, соска, блядь, мне интересно. Вафел, у тебя дальше, блядь, ББ, у тебя дальше слов ничего не заходит, Вафел. Давай, блядь, смотри, смирись смотри, со своим... Смотри, Вафельница, ты мне объясни, как ты с службы вырвалась, понял? Ебать, а тебе сейчас все карты, да, вскрыть надо? Ага. Ага. Короче, пидораска, ты меня ведешь, да, уже? Короче, пидораска, ты, блядь, давай, ага. Завязывай с этой хуйней. И, блядь, за языком следи, с тобой, блядь, культурные люди разговаривают вообще-то, да голова ты говяжья, блядь. Какие люди ты, блядь, мусорская, нахуй ты мне надо, какие ты... Нахуй ты мне надо, слышь, нахуй вы головы говяжьи, блядь, людей разводите, блядь. Давай, бум, дальше. Давай, надувай сарафан, давай. Ага.